Глава 70. Три условия. Натали. «Натали!» Ко мне кинулись бледно от переживаний Ирнел, Жан, Ренни, Эрик и Норман. Но подскочить поближе у них не было шансов. Едва Кассиан поставил меня на ноги, как я оказалась заключена в объятия тремя разведчиками. Микаэль, Брэндон и Денис порывисто прижали меня к себе живым щитом, защищая от всего мира. «Как же мы по тебе соскучились, принцесса!» Хрипло прошептал Брэндон, перемежая слова лихорадочными поцелуями. «Прости, что запороли контракт. Мы выступали на сцене, когда ощутили, что ты в беде. Рванули к тебе», — объяснил Денис, прижимавший меня к себе сзади и целующий в шею. «Не волнуйся, мы заработаем тебе этот миллион и тысячу золотых неустойки. Возместим твои потери. Главное, что с тобой все в порядке», — заботливо произнес Микаэль. «Чуть позже, кто тебя проморгал, получит от нас серьезную выволочку. А сейчас прости, нам надо ненадолго отлучиться, чтобы свернуть шею одному смертнику». Парни с неохотой от меня отстранились, и Денис обвел всю нашу компанию взглядом. «Кто-нибудь знает, где сейчас Ореньон?» «В особняке на окраине столицы, прямо на берегу Алмазного озера», — охотно поделился информацией Жан-Жермен. Его руки до сих пор мелко подрагивали. «Нападайте ему и от меня, от всей души, ладно?» «Даже не сомневайся», — заверил Брэндон. «Нет», — неожиданно возразил Кассиан. «Я сам с ним разберусь. Это именно над дверью моего сарая он разместил ловушку для Натали». Денис покачал головой. «Без обид, мужик, но ты же ангел. Тебе не стоит пачкать свои белые крылышки кровью. Это только наша работа. А твоя задача — молиться за всех нас Всевышнему. Не думаю, что он услышит твои молитвы, если твоя душа будет замарана убийством». «Я не убью Тома», — покачал головой Кассиан и добавил. «Но сделаю так, что он до конца своих дней будет жалеть, что появился на свет». Это прозвучало так сурово и убедительно, что все прониклись. «Я с тобой», — вышел вперед Альтаир, но наш ангел веско ответил. «Нет, Валенсия не простит тебя, если ты изувечишь ее сына. Я все сделаю сам». «Ладно», — неохотно сдался эльф. «Отвезите Натали домой в Ривос, срочно. После пережитого стресса она едва стоит на ногах. Я приду туда к вам, как только разберусь с Ореньоном», — заверил Кассиан и повернулся к счастливой парочке, Майклу с его королевой. Майкл с блондинкой были поглощены друг другом. Мой друг крепко обнимал свою возлюбленную и с упоением ее целовал. Та тоже его обнимала и светилась от счастья. После долгой разлуки они были полностью поглощены друг другом. «Ваше Величество, Эмиральда Эладийская, я ваш должник. Спасибо, что спасли мою истинную пару», — искренне произнес Кассиан. Эмиральда немного отстранилась от Майкла, чтобы ответить. «Я рада, что успела вовремя». Эта парочка так и продолжила стоять, обнимая друг друга. Кассиан быстро подошел ко мне и оставил на моих устах нежнейший поцелуй, придавший мне сил, после чего взмахом руки активировал серебристый портал и запрыгнул в искрящуюся арку, которая моментально захлопнулась за его спиной. «Я не завидую Сориньону», — изрек Ирнел. «Навлечь на себя гнев ангелианца — это страшнее любой смерти». «Позвольте пригласить вас всех в особняк», — подал голос Жан. «Пообедаем, обсудим всю эту ситуацию, немного придем в себя, познакомимся с королевой». Внимательно посмотрел он на Эмиральду. «Нет», — отрезал Микаэль. «На твоей территории было совершено нападение на Грандаму. За такое на Аншане лишь одно наказание — смертная казнь. И совершенно не важно, что это не ты организовал покушение. Она чудом осталась жива. Заплатишь ей за моральный ущерб миллион золотых». «Хорошо», — безропотно согласился пират. «Лишь бы Натали не гневалась на меня за все произошедшее». Он умоляюще посмотрел на меня. Я была не в состоянии на него сердиться. И даже порадовалась в душе, что сумма в миллион золотых, которую я потеряла из-за нарушения контракта, уже практически возместилась. Собственно, маркиз Жермен был не особо сильно виноват в случившемся. Он сам не ожидал, что кузен вытворит такое, и помог моим друзьям вызволить меня. Но, с другой стороны, он подлил масло в огонь психопатии Тома, когда подрался с ним из-за меня. Вдобавок, Микаэль был прав. Если эта история получит огласку и дойдет до суда, был риск, что Жанна казнят, несмотря на родство с императрицей. Ведь весь этот беспредел произошел на территории, которую управлял именно он. Жан легко согласился на озвученную сумму, в противном случае я бы снизила эту цифру в разы. «Договорились», — кивнула я и добавила, «но с тремя условиями». «Слушаю», — нервно сглотнул Жермен. «В последнее время вы кормите гладиаторов на собственное средство, Когда я стану хозяйкой Гранда, я возмещу вам все эти траты. И вы примете от меня эту сумму без возражений. Это мое первое условие», — заявила я. Жан удивленно захлопал глазами. «Как я уже говорил, у меня нет нужды в деньгах. Я нуждаюсь лишь в вашем расположении». «Но да будет так, как вы пожелаете», — склонил он голову. «Второе мое условие. Вы сделаете так, чтобы Джереми был присужден титул маркиза», — продолжила я. «Я хочу, чтобы он стал маркизом Джереми Грандом». «Натали», — потрясенно выдохнул Джерри. «Вернуть ему титул барона было бы гораздо проще. Насчет маркиза? Хорошо, я понял. Будет сложно, но я справлюсь», — кивнул Жермен. «Только вы ж понимаете, что для получения фамилии Гранд ему вначале нужно жениться на хозяйке Гранда». «Понимаю», — отозвалась я. «Хорошо», — выдохнул с облегчением Жан. «И мое третье условие. Прямо здесь и сейчас вы подарите мне невольника Кассиана Авиндейла», — потребовала я. «Валенсия меня убьет», — простонал Жан, закатывая глаза.